История Руфи. Во времена судей соседние языческие народы были постоянными врагами израильтян. Но бывали случаи, когда некоторые язычники из этих народов принимали веру в истинного Бога, и тогда израильтяне считали их своими единоплеменниками. Такой была моавитянка Руфь. Вот ее история. В Вифлееме Иудейском жил человек по имени Елимелех с женою Ноеминью. У них было два сына, Махлон и Хилион. По случаю голода Елимелех вынужден был с семьей переселиться на поля Моавитские. Там Елимелех вскоре умер. Сыновья его женились на моавитянках Орфе и Руфе, и, прожив с ними не более 10 лет, оба умерли, осталась вдова Ноеминь с невестками. Ноеминь, услышав, что Господь послал богатый урожай в земле израильской, решила возвратиться в свое отечество. Пошли с нею и обе невестки. По дороге Ноеминь стала уговаривать их возвратиться домой. Она говорила им: «Пойдите, возвратитесь каждый в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость за то, как вы поступали с умершими и со мною». И поцеловала их. Но невестки рыдали и плакали, и не хотели с ней расставаться. Но все же одна из них, Орфа, со слезами послушалась Ноеминь и возвратилась домой. Руфь же сказала: «Где ты будешь жить, там и я. Твой народ будет моим народом, твой Бог – моим Богом. Одна смерть разлучит нас с тобою». Ноеминь и Руфь, придя в землю израильскую, поселились в городе Вифлееме и питались колосьями, которые Руфь подбирала на сжатых полях. Этого было достаточно для пропитания, так как в законе Господнем написано: «Когда будешь сжать жатву на земле твоей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, оставь бедному и пришельцу». Господь Бог наградил Руфь за ее привязанность и почтительность к своей свекрови. У израильтян был закон: если кто-нибудь из них умирал, не оставив детей, то ближайший родственник должен был жениться на вдове умершего, и дети от этого брака считались детьми умершего. Этот закон назывался законом ужичества. В это время в Вифлееме жил богатый человек Вооз, родственник умершего мужа Руфи. По закону ужичества Вооз женился на бедной моавитянке Руфи. Когда у них родился сын Авит, женщины говорили Ноемине: «Благословен Господь, что он не оставил тебя без наследника, да будет славно имя его в Израиле». Ноеминь радовалась и была нянькой Авида. Имя же Авида действительно прославилось в Израиле, ибо он был отцом Иисея, отца царя Давида.